Глава третья. В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал острием сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики, золотые, пробковые и просто бумажные, а также слоистые окурки сигар. Изредка, вскрикнув оленьим голосом, промахивал автомобиль. Или случалось то, что ни один городской пешеход не может заметить. Падала быстрее мысли и беззвучнее слезы звезда. Ярче, веселее звезд были огненные буквы, которые высыпали одна за другой над черной крышей, семенили гуськом и разом пропадали во тьме. Неужели это возможно? Огненным осторожным шепотом проступали буквы. И ночь одним бархатным ударом смахивала их. Неужели это опять начинали они, крадясь по небу? И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались. И, наконец, вместо того, чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых 5 минут, как и было условлено между бюро электрических реклам и фабрикантом. Впрочем, черт его знает, что на самом деле играло там, в темноте над домами. Световая ли реклама или человеческая мысль? Знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ. А по улицам, ставшим широкими, как черные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается и русский человек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макинтошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, в этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры, друг другу неведомые. Ни гуляка, ни женщина, ни просто прохожий, а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. 5 извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара, рядом с огромным барабаном уличной уборной. 5 сонных теплых седых миров в кучерских ливреях и 5 других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется из мешка. Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно глубоким, когда кажется так страшно жить и еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, сквозь слезы, глядя на огни и ловя в них дивное ослепительное воспоминание счастья, женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвения, вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу, голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.